Матильде Тор было 64 года. Вот уже 10 лет она вынашивала планы мести. Вдовство не смягчило ее характер. Это была крупная женщина, про каких говорят с широкой костью. В юности, возможно, и обладала наружностью амазонки, и была по-своему интересна, но сейчас это уже почти не угадывалось. Начать с того, что она расплылась и расползлась до неузнаваемости. Плечи у нее ссутулились. По привычке она сильно выдвигала голову вниз и вперед, как бы собираясь бодаться. Под глазами у нее постоянно висели мешки, уголки губ были резко опущены вниз. Время было бессильно только против одного. Оно не могло уничтожить в ее облике черты суровой решительности и непоколебимой воли. Сразу было видно, что эта женщина любыми средствами добьется того, что стало целью всего ее существования. «Покажи-ка мне, где тебя царапал котенок?» — сказала она. «Котенок тут совсем не виноват, тетя Матильда. Я с ним играла, дразнила клочком бумажки на ниточке, за которым он прыгал, и на минуту зазевалась, опустила его пониже. Вот янтарик и вцепился мне в другую руку, чувствуя, что падает». Матильда осмотрела расцарапанную руку. «Я слышала, что ты недавно с кем-то разговаривала. Кто это был?» «Джерри». Элен изо всех сил постаралась, чтобы это имя не прозвучало с вызовом, но ей всегда было трудно противостоять сверлящему взгляду тети Матильды. «Он заходил всего на несколько минут. Это-то я и заметила». Можно было не сомневаться, что тетушка Матильда от всей души порадовалась кратковременности этого свидания. «Пора бы тебе сделать соответствующие выводы, Элен. Нет никакого сомнения, что он уже решил прекратить ваши нынешние взаимоотношения и ведет себя соответственно. У него достаточно здравого смысла понять, что он не в состоянии жениться на тебе. Я лично считаю, что тебе только повезло. По всей глупости, ты, не раздумывая, выскочила бы за него, если бы он только попросил тебя об этом». «Совершенно верно. Я непременно выйду за него замуж». «Ты хочешь сказать, что в этом нет ничего глупого?» — фыркнула тетя Матильда. «Так воображают все глупцы. К счастью, твои соображения не делают погоды. Для такой девушки, как ты, худшего мужа невозможно представить. С ним не будет счастлива ни одна женщина. Он вечно будет искать мужскую компанию. Его угрюмое молчание, упрямая несговорчивость будут сводить тебя с ума. Тебе самой всего этого хватает на двоих. Я была замужем 2 раза и знаю, о чем говорю. Единственный человек, с которым тебе жилось бы хорошо и спокойно, это Джордж Альберг, который меня абсолютно не интересует», — подхватила Элен. «Если ты будешь с ним чаще видеться, все изменится. Для этого тебе просто необходимо отказаться от смешной мысли, что ты влюблена в Джерри Темплера и не имеешь права быть хотя бы вежливой с другими мужчинами. Мне думается, несмотря на всю твою глупость, ты все же должна понимать, что вам вдвоем не прожить на его нищенское жалование. Ты...» «Так не будет долго продолжаться», — прервала ее Элен. «Его направляют в офицерское училище. Сначала его надо закончить. Ну, а потом, получив звание, он отправится куда-нибудь на край света и...» «Но до этого будет в училище», — торопливо заговорила Элен, не давая возможности Матильде сказать, что случится после. Сама же Элен никогда не задумывалась на эту тему. «Он будет находиться здесь много месяцев, и я могла бы быть рядом с ним, или хотя бы неподалеку, так что мы могли бы встречаться время от времени». «Понятно», — с непередаваемой иронией заявила тетка Матильда. «Ты уже все продумала, не так ли? За исключением самого тривиального вопроса. На какие средства вы намереваетесь существовать оба все это время? Или же...» Она немного помолчала. «Ясное дело, с тобой разговаривал Джеральд и убедил, будто в его власти заставить меня отдать тебе деньги, которые тебе оставил Франклин. Ну так вот, выбрось подобные мысли из головы. Или...» Она опять немного помолчала. Мне снова нужно объяснить тебе, что ты не имеешь права на наследство, пока Франклин жив».